Всем привет, меня зовут Сварежек, я студент ГПШ Акте-23, изучаю йогу в Москве, Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные интернет-йога-курсы и платное углубленное изучение йоги с возможностью преподавателям на русском и английском языке. Сегодня я расскажу, как можно вести трансляции в Ютубе, если вы только создали канал, если у вас нету 50 подписчиков. Для чистоты экспериментов я нашел некий свой старый Google аккаунт, под которым я никогда не заходил в YouTube. При заходе на YouTube он мне вот как раз предлагает его создать. Здесь можно заполнить имя и также как бы обращение и нажать Create Channel, создать канал. Канал создан. Можно видеть, что у меня 0 подписчиков, нет никакого материала, нажимаем на кнопочку «Переход к трансляции». Он предлагает создать запрос на проведение трансляции. Нажимаем «Request». И здесь он говорит, что нельзя просто так вести трансляции. Можно только после того, как вы войдете под своим номером телефона и проверите его. Здесь нужно ввести свой номер телефона, потом ввести смс-ку. Я это показывать не буду. Вот я проделал, ввел смс-ку, ввел номер телефона. У меня какие-то возможности разблокировались. Снова перехожу на страницу с трансляциями. И он мне здесь сейчас напишет. Вот, что мне нужно подождать сутки для того, чтобы начать стриминг, стримить. Придется подождать, не знаю, наверное, что-то они там проверяют. Ну, по крайней мере, прошли сутки, картинка немножко изменилась. Теперь он предлагает либо начать, либо создать трансляцию, которая будет позже. Нажимаем это. Он говорит, что нужно использовать специальный софт. Нажимаем «Шедули». Здесь мы пишем какое-то название. Можно описание. Не буду тут рассказывать особенно. Скажем, это будет не для детей. Если вы не хотите, чтобы вам писали комментарии, здесь можно также ограничить, что комментировать могут только подписчики, которые зарегистрированы сколько-то минут назад. Кто будет видеть и когда трансляция планируется. Ну, для начала сделаю тестовый вариант. Будет доступно только по ссылке. И поставлю сегодня, скажем, на 3 часа. Итак, трансляция создана. Здесь есть разные переключатели, интересные. В принципе, нас интересует автостарт, наверное, больше всего. И есть переключатель автостоп. Автостарт – это значит, что как только пойдет сигнал, трансляция начнется. Автостоп – это означает, что когда сигнал пропадет, она завершится. Если у вас перебои с каналом связи, то лучше не включайте автостоп, но тогда придется потом вручную сюда заходить и ее выключать. Обратите внимание, здесь есть Stream URL. Это то, что нам понадобится. Можно нажать кнопку копи для того, чтобы скопировать. И здесь есть Stream Key. Он также нам понадобится для того, чтобы начать трансляцию. Можно их скопировать и отправить себе на мобильный телефон, например, через Telegram. В веб-интерфейсе на этом все. Дальше нам понадобится приложение, которое сможет эту трансляцию сюда передавать. На телефоне заходим в установку приложений и ищем приложение Stream Labs. Это одно из нескольких приложений, которое позволяет вести трансляцию. Также Prisma M Studio могу порекомендовать, но оно посложнее. Streamlabs достаточно простое и бесплатное приложение. Можно с него, по крайней мере, начать. Приложение установлено, проверено. Можно его запустить. Он будет предлагать тут зарегистрироваться и войти под Streamlabs ID. Это можно делать и можно не делать. Самое главное здесь вот создать трансляцию. Мы выбираем Custom RTMP. Здесь мы вводим некое имя произвольное. И здесь мы вводим тот самый URL, который у нас был в интерфейсе трансляции. И ключ StreamKey, который тоже был в интерфейсе и который мы сюда передавали. Сохраняем эту настройку. После этого, ну, потребуется обычно давать разрешение на то, чтобы приложение имело доступ к камере. Когда мы нажимаем Live, мы можем галочкой выбрать использовать наш тестовый сервер-тест, разрешить записывать аудио, работать с камерой. Нажимаем, а вот у нас пошла трансляция, сверху появилось ее время и количество кадров в секунду, количество приемлемое. Вот я переключил камеру и показываю, как это выглядит в окошке YouTube. Можно видеть, что трансляция пошла, несмотря на то, что у меня нет подписчиков. Останавливаем трансляцию. Попробую здесь также зайти под YouTube, в Streamlabs. Вот я зашел в YouTube, Primary, SLVK. Streamlabs, в принципе, позволяет вести несколько трансляций одновременно. Можно выставлять галочками, но это платная функция. Вот он предлагает ее купить. Можно выключить старый сервер, включить новый YouTube и попробовать вести трансляцию напрямую. Здесь также можно ввести какое-то название, описание, выбрать какие-то дополнительные параметры. Ну, в принципе, нам это сейчас все не очень важно. Также можно здесь планировать трансляцию. Нажимаем Go Live. И видим, что трансляция невозможна. Он говорит, что что-то у вас ограничено в трансляциях. Таким образом, через создание и планирование трансляции мы можем ее делать, а напрямую через YouTube не можем. Вот я также зашел родное приложение YouTube. Вот мой канал. Вот единственная трансляция, которую я только что сделал. И попробую здесь начать трансляцию. Захожу в эфир. И он также говорит, что нельзя вести трансляцию, пока у вас нет 50 подписчиков. Такие вот ограничения. Дальше на компьютере посмотрю на свой канал. У меня нет видео, у меня нет шортов. И у меня есть одна единственная трансляция, которую мы только что создавали. Она какое-то время еще проверяется, особо не показывается, но мы ее уже можем посмотреть, нажав на ссылку. Вот то, что у меня получилось. Таким образом, несмотря на ограничения YouTube, что трансляции можно делать только после набора 50 подписчиков, есть способ это делать и раньше. Есть небольшие сомнения в большой ценности этого. Я пытаюсь провести эксперименты, вести трансляции, посмотреть, как это повлияет на набор подписчиков. А я напоминаю, меня зовут Сварижик, я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йогу-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные интернет-курсы и платное углубленное изучение йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке.